Глава 7. Через 4 часа после ужина, ровно в оговоренное время, Рейв зашел ко мне. Воровато осмотревшись, наверное, из-за нервов, ведь пока мы не совершали ничего запрещенного, я впустила его и закрыла дверь. «Я подготовилась», — заявила победно, после чего продемонстрировала 2 шелковых шарфика. «Что это?» — не понял Рейв. «Мы же договаривались подобрать маски». «Вот. Мы замотаем лица шарфами, и никто нас не узнает, даже если застукает». «Я могу предложить кое-что получше». Рейв качнул головой и достал из сумки, судя по всему, карнавальную маску. «Что это?» — не поверила я. «Карнавальная маска», — подтвердил догадку Зельевар, протягивая мне это нечто. Я рассмотрела ее с разных сторон. Увы. С первого взгляда не показалось. Это маска белого зайчика с пушистыми ушками и немного безумной улыбкой с торчащими передними зубками. В отличие от шарфа, маска будет закрывать все лицо, так что, пожалуй, это лучший вариант, чем придумала я. Но, боги, какой нелепый зайчик! Еще и хохолок на голове! «Примерь», — предложил Рейв. «Ты уверен?» С сомнением протянула я, все же размышляя над тем, не стоит ли выбрать шарфы. «Других все равно не было, а в этой маске тебя точно не узнают». «Что ж, Рейв прав. Когда идешь воровать имущество Академии, твой внешний вид не так уж важен. Лишь бы не узнали». Со вздохом натянула маску на лицо, подошла к зеркалу. В очередной раз мученически вздохнула. Белая маска в сочетании с темно-рыжими волосами смотрелась неестественно и, прямо скажем, кошмарно. «Какая милота! Так и знал, что тебе пойдет, прелестная зайка». Рейв явно развлекался за мой счет. «А у тебя какая будет?» Я резко повернулась к нему. Рейв достал маску из сумки и натянул на лицо. Теперь на меня смотрел, жутко скались, красный дракон. Изо рта у него, кажется, вот-вот должны вырваться оранжевые сгустки пламени. Пара мазков украшала зубную пасть. «Ты же не любишь драконов», — оторопела я. «Ну и что?» — Рейв пожал плечами. «Все равно других не было, остались только эти. И я принес еще парочку зелий». Порывшись в сумке, Рейв продемонстрировал 2 темно-зеленых флакончика. «При помощи этого мы сможем устроить небольшие взрывы и легкое задымление. За счет эффекта неожиданности зелья помогут нам сбежать, если на кого-нибудь наткнемся». Рейв придвинулся ближе. «Давай рассмотреть флакончики». «Я так понимаю, взрыв будет не красного цвета». «Нет, желто-зеленого. Я и не надеялась одним выстрелом убить 2... Тьфу». В общем, главное, что Рейв сделал для нас зелья, которые помогут мне попасться. А с поисками дракона разберемся чуть позже. Вероятно, при помощи моего артефакта. У нас будет время, чтобы сбежать. И маски, чтобы наши лица не узнали. Все шансы на то, чтобы ночная вылазка прошла гладко, — заключила я. Да, шансы есть. А ты знала, что чем больше дракон, тем меньше у него хозяйства? Шепнул Рейв на ухо, подобравшись совсем близко. Я поперхнулась. «Рейв, откуда такие подробности? Твой дедушка-драконовед бегал вокруг них с линейкой?» Я икнула, представляя, что именно и когда нужно было замерять, чтобы произвести вычисления. «Вычитал в какой-то книге». Рейв пожал плечами. Я присмотрелась к нему, но маска с искаженной от ярости драконьей мордой крайне плохо вязалась с образом Рейва. Даже спрашивать не буду, что это за книга. «Ладно, не дуйся. Я всего лишь хотел тебя немного отвлечь. Вижу, ты нервничаешь». «Ты прав. Я ужасно нервничаю», — призналась со вздохом. «Никогда еще ничего не крала. А теперь придется забраться в аудиторию и взять 2 лампы без спросу. Это так неправильно. И что будет, если нас поймают? Исключат?» «Если меня исключат...» Я уже никому помочь не смогу. Рейв присмотрелся ко мне. Лучше не думать, какое зрелище ему при этом предстало. Обхватив за плечи, Зельевар наклонился к моему уху и прошептал. «Все будет хорошо. Я об этом позабочусь. Вот, возьми». Одно из зелий он передал мне. «Если что пойдет не по плану, Бросишь так, чтобы разбилось о пол или о стену. Как только зелье окажется на свободе, оно устроит сильное задымление». «Поняла». Я кивнула и робко уточнила. «Пойдем?» «Пойдем. Не расстраивайся, Майла. В конце концов, ты не делаешь ничего плохого. Если бы ты просто сломала свою лампу, тебе бы предоставили новую без лишних слов». «Рейв прав. Тем более я все это делаю не ради себя, ради всех в Академии, а значит, чувство вины здесь совершенно ни к чему». Мы вышли из комнаты достаточно поздно, чтобы не столкнуться ни со студентами, ни с преподавателями. Хотя правила на преподавателей не распространяются, все равно большинство к этому времени уже предпочитает ложиться спать или даже спит. Самые припозднившиеся ребята сидят за учебниками, делают домашние задания, но выходить на улицу точно не должны. «А вечеринки?» — уточнила с опозданием, пытаясь припомнить, не было ли чего в первой версии. Нет, ни о каких вечеринках в ближайшее время я не слышала. Впрочем, меня могли просто не пригласить. Я и в предыдущей версии событий много училась, а о вечеринках узнавала крайне редко. Затворницей не была и общалась с одногруппниками, но не настолько, чтобы постоянно с ними развлекаться, не говоря уже о студентах с других факультетов и курсов. «Сегодня ничего не намечается, уж поверь, я бы знал». «Даже не сомневаюсь». Освещение на улице отключили еще 2 часа назад, так что продвигались мы почти в кромешной темноте. Я взяла пару артефактов-фонариков, один из которых вручила Рейву. Их слабого света хватало, чтобы не споткнуться на дорожке и не налететь на ветку куста. Я как раз вовремя ее обогнула. Шли не очень быстро, скорее, осторожно. Я вздрагивала от каждого шороха и в постоянном напряжении осматривалась по сторонам. Однако до учебного корпуса добрались без приключений. В здании оказалось еще темнее. И настолько тихо, что я слышала шум своего взволнованного дыхания, рваный стук сердца и каждый шаг. Но от этого почему-то стало спокойнее. Может, потому что мы ушли с открытой местности, где нас могли увидеть из окна. А кто бродит ночью по учебному корпусу? Правильно, никому это не нужно, кроме тех, кто собирается кое-что украсть из кабинета для практических занятий. «Вот она, наша аудитория», — я указала на знакомую дверь. «Предоставь это мне», — сказал Рейв, подошел к замку и принялся с ним возиться. Я увидела, как между пальцами мелькнуло что-то тонкое, похожее на проволоку с ключом. Через пару щелчков под мой изумленный вздох дверь открылась. «Ты взломал замок?» «А как ты планировала туда пробираться? Выламывать дверь? Боюсь, я все же не настолько сильный», — заявил Рейв, утягивая меня за собой во тьму аудитории. «Я думала, у тебя есть специальное зелье или артефакт, раз ты сказал, что от меня ничего не потребуется. Откуда у тебя такие навыки?» Дед в кладовке часто запирал. «Что?» — да пошутил я. «Могу догадаться, какое у тебя сейчас лицо». Развеселился Рейв. «Ладно, не время для пустой болтовни. Хватай 2 лампы и убираемся отсюда. Хотя, может, еще что пригодится? Инструменты для работы, например?» «У меня есть личный набор инструментов, так что больше ничего не понадобится. Я не рискнула брать лампы на первых же партах. Учитывая, что пропажу все равно быстро заметят, по сути, не имеет значения, какие именно я выберу, но мне почему-то захотелось пройти дальше». Из-за нервов, наверное. Естественно, и со своего места я брать лампу не стала. Пусть это будут чужие. Обе. Подозрения на меня вряд ли упадут. Но все же. Я подняла первую выбранную лампу и убрала ее в сумку подошедшему Рейву. Руки при этом дрожали. Чувствовала я себя просто ужасно. Утешала только мысль о высшей цели. Внезапно Рейв насторожился. «Давай быстрее». «Что-то случилось?» — испуганно прошептала я. Сердце замерло на несколько секунд, после чего ускорило темп. «Не знаю. Возможно. Быстрее!» — шепнул он. Я подняла 2-ю лампу и затолкала ее в сумку. Не без труда. Из-за страха руки все сильнее дрожали и плохо меня слушались. «А теперь пойдем, тихо сказал Рейв и потянул меня на выход из аудитории. Мы успели пройти почти весь коридор, когда я услышала голоса. Внутри похолодело. Пальцы с силой вцепились в руку Рейва. «Ты, как всегда, на высоте. Порадовал меня». Кокетливо рассмеялась женщина. Голос показался мне отдаленно знакомым. «Ты тоже не подводишь», — со смешком ответил мужчина. Я заметалась из стороны в сторону, внезапно запаниковав. «Голоса совсем близко. Еще немного, и нас обнаружат. Что теперь делать? Это катастрофа!» «Проклятье!» — выругался Рейв, добавив еще пару неприличных слов. «Если бы не он, я бы уже кинулась непонятно куда. А если бы побежала, меня бы точно услышали». Но Рейв оставался собран и спокоен. Быстро оценив обстановку, он потащил меня к стене. «Может быть, завтра повторим?» — уточнил мужчина негромко, но я услышала. «А значит, они все ближе к нам». Рейв резко погасил фонарь. Затем выхватил второй из моих рук и тоже погасил. В темноте я испугалась, что оступлюсь, во что-нибудь врежусь и все испорчу. Но Рейв обхватил меня за талию и уверенно повел вперед. Вел до тех пор, пока мы не уперлись в стену. Аккуратно, будто Рейв точно знал, где она находится. Я боялась, что врежемся, но Рейв каким-то образом умудрялся прикрывать меня со всех сторон. Так что к стене мы прижались плавно и мягко. «А теперь молчи. Сидим тихо». Губы Рейва коснулись кожи возле уха. Его тело притиснулось вплотную. Я не сразу поняла, что произошло. Коридор был длинным. От вскрытой аудитории мы отошли далеко, никак не успели бы вернуться. Но Рейв нашел выступ в стене, за которым мы устроились. Чтобы нас не было видно, пришлось прижаться к друг другу очень тесно. Я очутилась между Рейвом и холодной стеной и, наконец, затихла, сообразив, что да, единственный шанс не попасться — это стоять как можно тише. Может, в темноте не заметят, мимо пройдут. Шаги и голоса приближались. Я увидела отблески света. Похоже, парочка полуношников, как и мы, взяла фонари. Мы с Рейвом стояли так близко друг к другу, что я чувствовала, как вздымается от дыхания его грудь и колотится сердце под моими пальцами. Размеренно и неторопливо, как будто Рейв не боится, что нас могут поймать. «Ты такая горячая красотка, я в восторге», — сообщил мужчина проникновенным голосом. Я затаила дыхание. Наконец они показались. Женщина с темными встрёпанными волосами и высокий широкоплечий мужчина. «Ох, да это преподаватели! А преподавательницу я даже узнаю. Она учит нас чертежам». Обнимаясь, магистры весело переговаривались. На свет попало лицо женщины, и я увидела вспухшие от поцелуев губы. Рубашка на груди мужчины была расстегнута. Кажется, я догадываюсь, что они делали в учебных аудиториях ночью. Зрелище настолько ошеломило, что на несколько мгновений страх поутих. Но я все равно старалась не шевелиться. И не сразу заметила, как крепко Рейв сжимает мою талию. И что его руки медленно выводят по одежде узоры. Может, его это успокаивает? Наконец, довольная парочка начала удаляться. Они прошли совсем рядом, однако нас спасло, что мы прятались в темноте, куда свет фонарей не достигал. К тому же, за выступом в стене. Этот выступ прикрывал нас только с одной стороны. Так что, когда парочка прошла мимо, им было достаточно лишь обернуться и посветить назад фонариком. Но обошлось. Вскоре эти двое скрылись за поворотом. Я перевела дыхание. «Кажется, они проводят время лучше, чем мы», — ухмыльнулся Рейв мне в волосы. «Всё, можно шевелиться». Мне показалось, что у Рейва не только с наблюдательностью лучше, чем у меня, но и со слухом. «Нет, подожди». Я снова замерла в испуге и совсем не ожидала, что Рейв наклонится к моей шее и внезапно коснется кожи сквозь волосы. «Ты что творишь?» — зашипела я, отталкивая Зельевара. Вдохновился свиданием преподов. Подумал, что было бы неплохо и нам с тобой повеселиться в темных коридорах Академии. Рейв широко ухмыльнулся. «Считай, мы тоже повеселились. Что может быть романтичнее, чем кража академического имущества?» Наверное, мой голос прозвучал слишком возмущенно. Сердце по-прежнему колотилось из-за пережитого страха. А прикосновение Рейва тут совершенно ни при чем. Хотя мне непонятно его поведение. Сначала издевался, высмеивал всячески из-за моего предполагаемого увлечения драконами, а теперь руки распускает. И не только руки. Общее преступление сближает. Рейв снова ко мне подобрался. Я ненавязчиво от него отстранилась. «Пора возвращаться, пока еще с кем-нибудь не столкнулись», — пробормотала нервно. «Приключений мне на сегодня достаточно». Рейв на продолжении веселья настаивать не стал. Проводил меня до комнаты общежития, вошли внутрь вместе. Только после того, как закрыла за нами дверь, я облегченно вздохнула. Стянула с лица глупую маску. Рейв тоже свою снял. «Получилось! У нас получилось!» Сил на то, чтобы порадоваться, уже не осталось. Хотелось просто лечь спать и хорошенько отдохнуть. А уж завтра осознаю все случившееся. Рейв достал из сумки обе лампы, поставил их на тумбу у входа. Деловым тоном поинтересовался. «Не против, если я у тебя переночую?» «Ты с ума сошел?» Вырвалось у меня удивленное. «Нет, я не настолько слаб, чтобы сойти с ума после таких простеньких приключений», — фыркнул Рейв. Зельевар смотрел насмешливо, и вместе с тем в его глазах было что-то еще, что я не могла прочитать. «Мое возвращение в мужское общежитие — это дополнительный риск. Стоит порадоваться тому, что до тебя добрались незамеченными. Даже зелья применять не пришлось. Но мне ведь может и не повезти. Вдруг на кого-нибудь наткнусь». «Ну...» — я смутилась. «Не хочу, чтобы у тебя возникли неприятности. Но ведь пока шли к моему общежитию, никого на улице не было. Уверена, и до своего ты без проблем доберешься. «Уверена? А вдруг? Когда мы шли к аудитории, тоже никого не было. А потом эти... счастливая парочка как вывалилась». «Рейв, мы, конечно, притворяемся парочкой, но только притворяемся. Я не смогу ночевать с тобой в одной комнате. Это неправильно». «А может, все-таки? Он подступил ко мне, явно намереваясь обнять, но я вовремя увернулась. «Никаких может быть. Все, Рейв, ты не будешь у меня ночевать. Спасибо за помощь, но возвращайся к себе. Уверена, доберешься без неприятностей. Надень маску, возьми зелья. В крайнем случае используешь их. Увидимся завтра утром в столовой». Я открыла дверь и чуть ли не вытолкала Рейва в коридор, после чего вновь закрылась и отправилась в ванную. Немного освежиться и, наконец, в постель. Возможно, я все таки погорячилась. Из-за мыслей, а как Рейв добрался, не нарвался ли на проблемы, долго не могла заснуть. Даже подумала, а вдруг зря его выставила. «Стоп! У меня не королевские покои, всего лишь обыкновенная студенческая комната. Спать вдвоем на одной кровати будет и тесно, и слишком во всех смыслах. А постелить Рейву еще одно спальное место негде и нечем. Никаких совместных ночевок. Не хватало еще, чтобы нас утром застали выходящими из комнаты вместе. Сейчас, посреди ночи, у Рейва гораздо больше шансов добраться до мужского общежития незамеченным». Такими мыслями я себя утешала, но все равно переживала. Через пару часов усталость переборола тревогу, и я смогла заснуть. Наутро продолжила нервничать. Нервничала ровно до того момента, как мы встретились в столовой. «Ну как, Рейв?» — прошептала я, пододвигая поднос, чтобы Рейву было удобнее устроиться рядом. Снова наткнулся на парочку преподов. Представляешь? Они меня третьим позвали. Я чуть кусочком омлета не подавилась. «Да шучу я, Майла», — развеселился Рейв. «Видела бы ты свое лицо. Все нормально, без приключений добрался. Надеюсь, ты хоть немного за меня волновалась?» «Волновалась», — со вздохом признала я. «Жалела, что прогнала?» «Нет», — отрезала решительно. «Никаких совместных ночевок, Рейв. Хоть мы и встречаемся, я все же аристократка и не намерена нарушать правила приличий». «Зря. Нарушать правила весело, а нарушать правила приличий еще и приятно очень. Попробуй как-нибудь, рекомендую». Под проникновенным взглядом Рейва сделалось неловко. Я вспомнила, как пару раз оставалась у Клея допоздна, а один раз даже переночевала. Он уговорил меня не рисковать, не ходить к себе посреди ночи, раз уж я у него задержалась. Да, кто бы говорил о правилах приличия. Сама хороша. Но я все еще надеялась начать встречаться с Клеем, а потому не хотела окончательно испортить свою репутацию. Все же ночевки друг у друга даже для раскрепощенной академии недопустимы. Следующие дни мы с Рейвом почти не виделись. Я, в принципе, мало общалась и с Софиной, и с кем-то еще, только без особого энтузиазма рассказала подруге о том, как прошла вечеринка у Миреллы, после чего погрузилась в эксперименты. Все свободное от занятий и домашних заданий время я проводила за попытками изобрести артефакт. Я решила, что раз речь о таком ярком свете, то артефакт не должен работать постоянно. Значит, нужно добавить кнопочку, при нажатии на которую он будет издавать резкую на короткую вспышку. Это усложняло всю конструкцию, но вместе с тем давало возможность не запитывать кристалл слишком сильно. В конце концов, разовая вспышка, даже мощная, требует не так много магии, как если бы кристалл сиял постоянно. «Майло, ты меня сторонишься?» Рейв поймал меня после пар, когда я возвращалась к себе. «А? С чего ты так решил?» Едва занятия закончились, все мои мысли уже вновь сосредоточились вокруг создания артефакта. «Мы с тобой почти не пересекаемся. Я уже неделю не видел тебя в столовой. А когда заходил к тебе в общежитие пару раз, ты не откликалась. Где ты пропадаешь?» На этом мне сделалось стыдно, потому что пропадаю я только в экспериментах. Когда приходил Рейв, я была слишком занята попытками соединить детали артефакта. Мне не хотелось отвлекаться. Казалось, что прорыв совсем рядом, а если отвлекусь, отвечу Рейву, то упущу что-то важное или совершу ошибку. Между прочим, совершать ошибку в своей комнате, в отличие от учебной аудитории, нельзя. Она не защищена магией. Если что взорвется, это может плохо закончиться. Например, отчислением за серьезное нарушение правил. А если еще узнают, что именно я украла лампы, вообще катастрофа. Кстати, пропажа двух ламп слегка переполошила нашу группу и преподавателей. Но вламываться в комнаты к студентам здесь не принято. Так что расследование ни к чему не привело. Пропавшие лампы заменили, и вся эта история потихоньку затихла. Но я уверена, поднимется еще больший переполох, если у меня в комнате вдруг что-то взорвется. Тогда уж обыска не избежать. Хотя мне кажется, пока старшие курсы больше под подозрением, чем наша группа. Все-таки кому придет в голову экспериментировать без присмотра опытных преподавателей, когда ты еще ни одного артефакта не создал? Никто же не знает, что я проживаю первый курс второй раз и кое-какой опыт имею. А в столовой, подозреваю, мы с Рейвом перестали пересекаться, потому что на завтрак я прихожу туда слишком поздно, одной из последних. Долго засиживаюсь за экспериментами, раздумьями и расчетами, поэтому вставать по утрам стало очень сложно. Вечером же я стараюсь побыстрее поужинать, чтобы уже ничто не отвлекало, даже потребности организма. «Извини, Рейв, я слишком занята. С тех пор, как могу экспериментировать у себя в комнате, я трачу на это все свое свободное время». «То есть ты была в комнате, когда я заходил? Просто не стала мне открывать?» «Я... Ну да, извини», — повторила смущенно. «Все же Рейв искренне мне помогал и такого отношения не заслужил». Я соединяла важные детали. Если бы отвлеклась, это могло плохо кончиться. «Например, взрывом на все общежитие?» «Например, да». «Ясно. Ты понимаешь, что должна это как-то компенсировать?» Рейв прищурился. «Взрыв?» «Твой побег от общения. Проведешь со мной этот вечер. К тому же тебе и самой нужно отдыхать». «Но...» «Никаких «но». Возражения не принимаются. Зайду за тобой через 2 часа. Поужинаем сегодня вместе, но не в столовой». Мне не хотелось тратить время впустую. Тем более я действительно не понимала, зачем это нужно. Слухи за эти 1,5 недели улеглись, никто надо мной больше не издевался. По сути, нам с Рейвом уже незачем притворяться. И встречаться, получается, тоже больше незачем. Если только он придумал еще какой-нибудь способ вычислить дракона. А что, вполне возможно. Воспрянув духом, я все же начала предвкушать нашу вечернюю встречу. На эксперименты сегодня времени не было, но я надеялась, что все равно проведу его с пользой. До прихода Рейва успела сделать домашнее задание на 2 дня вперед. «Майла, готова? Пойдем», — заявил Зельевар. «Куда?» — удивилась я. «Где ты планируешь ужинать, если не в столовой? А главное, чем?» «Я заказал еду в ресторане. Думаешь, только Мирелла на такое способна?» «Звучит интересно». Я примирительно улыбнулась. «Веди». На плече Рейва висела весьма тяжелая на вид сумка. Зельевар взял меня за руку и повел к лестнице, а затем и по дорожке на улице. Легкое любопытство все же взыграло во мне. Как выяснилось чуть позже, Рейв привел меня в симпатичный дворик с фонтанчиком. Он располагался на отшибе, вдали от популярных дорожек, где обычно прогуливаются и проводят время студенты. Поэтому в небольшом дворике с единственной скамейкой и скромным фонтанчиком кроме нас не было никого. «Устроим здесь пикник. Присаживайся», — объявил Рейв и принялся выкладывать из сумки хорошенько упакованные угощения. Я присоединилась к нему, чтобы не бездельничать. «Кажется, это будет вкусно». Я оценила оказавшееся в нашем распоряжении разнообразие ресторанных блюд. «Мне тоже так кажется», — Рейв подмигнул. «Как продвигаются твои эксперименты?» — полюбопытствовала я, когда мы принялись за еду. Первое же блюдо — мясо с овощами в кисло-сладком соусе — очень порадовало вкусовые рецепторы. «Пока никак», — Рейв пожал плечами. «Я все еще пытаюсь сделать зелье, которая будет взрываться со световыми эффектами. Мощные вспышки мне почти удаются, а вот с оттенками света пока не получается». «А я надеюсь на успех. Кажется, у меня есть все шансы создать нужный артефакт. Только еще потребуется несколько недель, наверное. Я надеюсь, что не больше». «Зачем, Майла?» — внезапно спросил Рейв. «Зачем ты так вцепилась в идею найти дракона, что проводишь все свое время над артефактом?» «Мы же договаривались, Рейв. Не лезть друг к другу с расспросами». «Это было до того, как мы начали изображать парочку». «Вот именно, изображать». «И все-таки, Майла, ты можешь мне довериться. Ты ведь уже знаешь, что я никому не расскажу». «А ты? Почему ты ненавидишь драконов?» «Хочешь, чтобы я открылся первым? Пожалуй, это будет справедливо. На самом деле все просто. Я не то чтобы их ненавижу. Скорее, драконы бесят меня. Сестра с детства ими увлечена, постоянно о них болтала. Драконы то, драконы сё. Когда я уже встречу своего любимого?» — передразнил Рейв. «И потом, здесь, в Академии, каждая вторая обожает драконов и мечтает, что однажды кто-то к ней прилетит. Я начал встречаться с одной девушкой. Думал, понравился ей. Но знаешь что? Совершенно случайно услышал, как она болтала с подругой. Говорила, что я — временная замена. Способ развлечься, пока она ждет встречи с драконом. Так что, Майла, драконы ничего плохого мне не сделали, но бесят из-за всяких неприятных ситуаций». Рейв кривовато усмехнулся. «Ответ оказался до простого банальным, да? Никаких семейных тайн и жутких секретов». Рейв усмехался, но было в его глазах что-то, что подсказывало. Ему сейчас совершенно не смешно. Между нами повисло неловкое молчание. Что ж, теперь понятно, почему Рейв с самого начала на меня взъелся. Я уронила на него книгу о драконах. А любовь девушек к драконам его попросту бесит. Даже представить не могу, сколько неприятных эмоций он испытал, когда узнал, что девушка, с которой он встречается, использует его в качестве временной замены. «Мне жаль, что так вышло. Это очень неприятно». Желая поддержать Рейва, прикоснулась к его руке. Хотела положить ладонь сверху и немного сжать, но Рейв перевернул руку и обхватил мою кисть. «Ерунда. Я это пережил. Драконы бесят, это факт. Но не более того». «Тогда почему ты решил мне помочь?» «Не так быстро, Майла. Я уже ответил на один вопрос. Твоя очередь». «Очередь? Да, не притворяйся, будто не понимаешь. Ты-то почему настолько не любишь драконов, что готова убивать на артефакт для их поиска каждый свой вечер? Я? В горле встал ком от попытки в очередной раз произнести хоть что-то, что имело бы связь с предыдущими событиями. Когда Рейв так проникновенно смотрел, когда сжимал мою руку после откровенного рассказа о своих чувствах, я ощущала себя просто ужасно, потому что хотела сказать правду, но не могла. И из-за этого пришлось неловко солгать. «Ты же знаешь, в последнее время мнения разделились. Есть те, кто все еще обожает драконов, но есть и те, кто прислушивается к странным слухам о неспокойных ситуациях на границе. Есть люди, которые считают драконов врагами. К тому же драконы с самого начала относились к людям не лучшим образом, похищали без спросу. Кому это понравится? Наивным мечтательным дурочкам? Вот именно. Нельзя же так. Люди не куклы, чтобы забирать их к себе, лишать привычной жизни, планов на будущее, когда драконам заблагорассудится. А что, если слухи правдивы? Я верю в это. Верю, что в какой-то момент драконы могут стать нашими врагами. Последние слова я выпалила на одном дыхании, с гулко стучащим в груди сердцем. Почти на грани с тем, что могла произнести. Похоже, магия запрещает мне говорить лишь о том, что уже произошло в предыдущей версии событий. Я не могу рассказать, что узнала из тех событий. Например, не могу признаться в своей уверенности, по Академии бродит дракон. Но не могу только до тех пор, пока не отыщу его, потому что тогда это будет знание из новой реальности. А размышления, что драконы станут врагами, — это всего лишь размышления. Никаких фактов. Значит, ты из этих? Из тех, кто верит в драконий заговор и мечтает искоренить угрозу до того, как драконы сделают первый шаг? Рейв прищурился, всматриваясь в мое лицо. Да. Честно говоря, поначалу, когда ты взялся мне помогать, я тоже подумала, что ты веришь в драконью угрозу. Нет, я не верю во все эти нелепые теории. Неожиданно резко сказал Рейв. Драконы меня бесят, потому что у меня к ним личная неприязнь. Но все эти конспирологические теории — полнейшая чушь. Ясно. Значит, я ошиблась. Я высвободила руку из пальцев Рейва. Но в любом случае, наши мнения о драконах частично сошлись на неприязни. Спасибо за то, что помогаешь. Хотя, если тебе вдруг надоест, я не обижусь. Ты не обязан помогать мне до победного конца. Это до которого? Странно. После моей откровенности настроение Рейва поменялось. Теперь он выглядел хмурым и отстраненным. До того, как мы найдем дракона. «С чего ты решила, что в Академии есть дракон?» — спросил Рейв раздраженно. «Ни с чего. Спасибо за ужин». Я поднялась. Разговаривать с ним в таком тоне не хотелось. Тем более я не понимала, с чего вдруг такие перемены. Чем я заслужила? Было очень вкусно. В Академии тоже хорошо кормят, но ресторанная еда — особое удовольствие. За разговор тоже спасибо. Уже поздно, я пойду к себе. Пожалуй, разочек лягу спать пораньше. Отдохну впервые за полторы недели. А то с каждодневными полуношными экспериментами по утрам чувствую себя все более вялой и сонной. Я развернулась и направилась прочь со двора. Тебе тоже спасибо за разговор. Но знаешь, мне кажется, ты не была со мной до конца откровенна. Слова Рейва настигли меня у самой дорожки. Я остановилась, не оборачиваясь, сказала: «Думай, как хочешь», и больше задерживаться не стала. Странные ощущения у меня возникли из-за разговора. Сначала я прониклась историей Рейва, искренне ему посочувствовала. Потом стало неловко из-за того, что не могла сказать ему правду и пришлось что-то выдумывать. Не слишком далеко от истины ушла, учитывая, что теперь я действительно готова присоединиться ко всем, кто подозревает драконов в нечистых замыслах против Касталлы. Но потом и Рейв отреагировал как-то очень резко. В последующие дни я вновь с головой погрузилась в работу над артефактом. Рейв не заходил, и меня все чаще посещала мысль, что на этом все закончилось. Не знаю, что именно его оттолкнуло в моих словах, но, наверное, он больше не станет мне помогать. Пора прояснить ситуацию. Тем более до зимнего бала осталось не так много времени. Из-за работы над артефактом я чуть не забыла сделать самое важное — заказать платье, в котором тогда появилась, очаровав Клея раз и навсегда. Сделала это в самый последний момент. Хорошо одно. Я точно знала, что платье подойдет мне с первой примерки, и ничего перешивать не понадобится. Рейв сам ко мне зашел еще через пару дней. «Как продвигается?» — поинтересовался он. «Ну надо же, разговаривает, как ни в чем не бывало. Будто и не было той непонятной вспышки во время пикника во дворе. Процесс идет, но, конечно, опыта пока не достает, чтобы действовать быстрее. Я прикусила язык, вовремя остановившись, чтобы не спросить, как продвигаются эксперименты с зельями. Не мое это дело. Если Рейв захочет продолжить, если что-то найдет, он сам скажет, без вопросов с моей стороны. Рейв, нам нужно поговорить. На пороге? «Проходи». Я посторонилась, впуская его в комнату. «Думаю, нам больше незачем притворяться. Тем более мы уже давно не появлялись на людях вместе». «Я как раз пришел, чтобы это исправить. Предлагаю сходить на ужин вместе. Можно даже закрепить спектакль парой поцелуев. Тебе ведь понравилось?» Рейв подмигнул. «Может, и понравилось. Но это было неправильно, и уже пора закончить». «Нет, не стоит. Слухи улеглись. Теперь никто не шепчется у меня за спиной. Даже косо не смотрят. Спасибо тебе, Рейв. И за то, что вызвался помогать, и за то, что предложил изобразить парочку, чтобы спасти мою репутацию. Это сработало». Я выдавила улыбку. Отчего-то было грустно. Может, из-за того, что я понимала, скорее всего, после фиктивного расставания мы с Рейвом перестанем общаться. Я потеряю не только союзника, но и друга. Нам больше незачем притворяться. К тому же зимний бал приближается, а мы так и договаривались. Расстаться перед этим. Думаю, время пришло. Ладно, признаю. Я повел себя не очень красиво во время нашего последнего свидания. Ты открылась мне с новой стороны, и мне нужно было подумать. Это с какой такой стороны? Я же с самого начала говорила, что ненавижу драконов. Наверное, Рейв мне не поверил. Подумать о чем? Переварить информацию, так сказать. Но нам вовсе не обязательно расставаться. Мне понравилось играть на публику. Рейв усмехнулся и подался вперед, чтобы обнять меня за талию. Я замерла в его объятиях. Неловкость и волнение смешались во мне. Не знаю, чего в этих ощущениях было больше. Рейв... «Я правда не вижу смысла продолжать». «Ради удовольствия». Он улыбнулся еще шире. «Могу даже показать, какого именно». Рейв начал наклоняться к моим губам, а его рука поползла, спускаясь с талии вниз. На этом моменте я всерьез занервничала. «Нет, Рейв!» — воскликнула, чуть ли не взвизгнула, отпрыгивая от него. Все это было в какой-то степени весело, и я правда благодарна тебе за всю твою помощь. Если захочешь, мы можем продолжить общаться, можем продолжить наше расследование. Но мы должны расстаться. Пора». Рейв всматривался в мое лицо, и его взгляд постепенно холодел. Тело как будто закаменело. Он больше не тянулся ко мне. «Если ты так хочешь, Майла, ладно, мы расстаемся. Не забудь рассказать подружкам, желательно на виду одногруппников. Ты ведь понимаешь, что нужно пустить правильные слухи, чтобы никто не подумал, будто я бросил тебя так же, как бросал остальных». С этими словами Рейв ушел. А мне вдруг подумалось, что любителем женского разнообразия он мог стать после того, как узнал, что девушка встречалась с ним временно, пока ждала встречи с драконом. Возможно, именно она была той, которую он бросил первой. А потом пошло-поехало. Рейв уже не мог довериться. «Но что я могу? Отогреть? Приласкать?» Глупости. Рейв — сильный парень. Умный, уверенный в себе. Он не нуждается ни в моей жалости, ни в сочувствии, ни в помощи. Он обязательно еще встретит свою девушку, потому что я... Я должна позаботиться о своем счастье. И свой выбор я уже сделала еще в предыдущей версии событий, когда сказала Клею «да». Я ведь люблю его. В этот раз мне придется приложить усилия, чтобы все получилось, чтобы мы с Клеем снова сошлись. Мысли о последнем разговоре с Рейвом причиняли странную, ноющую боль. Но я заглушила их приготовлениями к зимнему балу. Ну и работой над артефактом, которой по-прежнему оставалось достаточно. За неделю до зимнего бала Академия преобразилась. На улице заметно похолодало, выпал первый снег, который пока еще активно таял и не держался на земле, но уже придавал воздуху зимние запахи. Студенты ходили по коридорам Академии в приподнятом настроении и оживленно болтали о предстоящем празднике. «Ты уже заказала платье к балу?» — полюбопытствовала Софина. «Да, на днях должны доставить». «Ты зря так затянула. Я вот занялась этим еще 2 недели назад. А когда платье доставили, оказалось, что оно мне не подходит. Даже ушивать бессмысленно. Нужно брать на размер меньше. И еще рукава немного укоротить. В общем, вернула его с пояснениями. Сегодня или завтра должны доставить новый вариант. А у тебя же совсем не останется времени, чтобы что-то исправить». Замоталась совсем. Погрязла в учебе. Банально забыла заказать его раньше. Но мне кажется, что все получится с первого раза. Я в это верю. «Замоталась, говоришь? А может, тебе все таки грустно?» Подруга с подозрением ко мне присмотрелась. «Не жалеешь, что вы с Рейвом расстались?» «Нет, мы друг другу совершенно не подходим. Хорошо, что вовремя это поняли. Ты слишком решительно и твердо это говоришь для девушки, недавно пережившей расставание. Не похоже на правду, как будто ты саму себя пытаешься убедить». «Ерунда это все. Я в порядке, правда?» Я по привычке затолкала горечь поглубже. Жаль, конечно, что Рейв не захотел продолжить общение, но ничего. Как только мы с Клеем снова начнем встречаться, я перестану ощущать одиночество. Ведь это именно то, чего я хотела — вновь построить любовь с Клеем. Осталось совсем немного подождать.